следившие за ним инспекторы уже успели отметить характерную особенность любвеобильного банкира, у которого приступы страсти пробуждались по утрам. Появившись на работе в 9 часов, банкир пробыл в своем офисе почти до 7 вечера, дважды выходя из него на второй завтрак и обед. Агентам Интерпола удалось подключиться к его телефонной сети, но и здесь их постигла неудача. Никаких разговоров, касающихся легиона, банкир не вел. Прослушивание его офиса тоже не дало никаких результатов. Несмотря на то, что проникновение в банк было сопряжено с серьезными трудностями из-за электронной сигнализации и дежурных охранников, инспекторы, наблюдавшие за банкиром, решили эту задачу довольно просто. Они всадили несколько пуль, начиненных микрофонами, в рамы окон служебного кабинета. И с помощью этих нехитрых приспособлений слышали все разговоры банкира. Столь большие усилия, однако, не давали результатов, и именно поэтому Дронго был так мрачен в эту теплую ноябрьскую ночь. Он уже заканчивал одеваться, когда напротив доме, стоявшем через улицу от гостиницы, на 5-м этаже чуть приоткрылось окно. Ричард, не обращая на это внимания, завязывал галстук. Стоявший у окна дома напротив, Альфред Шварцман улыбался. Сегодня его счет в банке увеличится еще на 100 тысяч долларов. Задание оказалось не таким сложным, как он поначалу предполагал. Ястреб действовал по сложившейся привычке. Он выяснил, на кого именно может выйти Дронго, и, прибыв из Рима в Рио, спокойно ждал здесь появления Ричарда Саундерса. Его расчет оказался верным. Сначала сюда прибыла Моника Видман, фотографию которой Шварцман уже имел. Увидев Монику, он почти не сомневался, что скоро сюда прибудет сам Дронго. Так вскоре и произошло. 2 дня ястреб внимательно следил за Саундерсом, и вот сегодня решил нанести последний удар. Достав свой небольшой чемоданчик, он открыл его и спокойно начал собирать винтовку с оптическим прицелом. Соединив основание с рукояткой, присоединил приклад, проверил крепление сошки, перекос затвора, достал патроны, вставил их в магазин. Ричард закончил одеваться и подошел к зеркалу. Его фигура была отчетливо видна сквозь стекло в ярко освещенной комнате. Шварцман поднял винтовку, прицелился и почувствовал, как ему в затылок уперлось дуло пистолета. «Брось винтовку!» — тихо попросил Леннард. Шварцман скосил глаза. Рядом стоял Гамикава, кивая в знак согласия. Оценив ситуацию, ястреб понял, что охота не удалась. Он медленно опустил винтовку. Ствол оружия стукнулся в пол. «Отпусти!» — напомнил Леннард. Шварцман разжал пальцы. Гамикава, достав переговорное устройство, вызвал полицию. Пока полицейские поднимались наверх, Шварцман еще успел с грустью подумать о потерянной сумме. В этот момент его не волновало больше ничего. Он уже понял, что убивать его не будут, а процедуры длительного следствия он не боялся. Ястреб никогда не оставлял живых свидетелей своих подвигов, и собрать против него доказательства было делом трудным и неблагодарным. До его клиентов трудно добраться не только бразильской полиции, но и самому Интерполу. Это Шварцман хорошо знал, а за покушение на убийство в Рио он может получить несколько лет тюрьмы. Это при самом худшем исходе. Именно поэтому он так спокойно ждал полицию и позволил надеть на себя наручники. Инспекторов Интерпола он не интересовал. Они прекрасно знали, что профессиональные убийцы никогда не знают подробностей, кто и зачем их нанимает. Достаточно и того, что им хорошо платят. Перед тем, как уйти, Шварцман еще успел посмотреть на Саундерса. Тот стоял у окна, улыбаясь ястребу. Альфред почувствовал невольное уважение к человеку, так блестяще переигравшему его. Сообщение «Франс Пресс». Вчера, 24 ноября, в Рио-де-Жанейро агентами Интерпола и бразильской полиции арестован известный профессиональный убийца Альфред Шварцман. По имеющимся данным, на счету этого хладнокровного садиста более 30 жертв. Как ожидается, Франция потребует его выдачи за преступления, совершенные в Марселе и Гренобле. В свою очередь, официальный представитель германской полиции заявил, что ФРГ также потребует его выдачи за преступления, совершенные на ее территории. В преступном мире, этот человек был широко известен под именем